Витовт имел уже около 80 лет от роду. Он не оставлял после себя мужского потомства, так как оба сына от Анны Смоленской погибли, будучи заложниками у тевтонских рыцарей, а поздний брак его с третьей женой Юлианой, княжной Ольшанской, был бездетен. Между тем Егайло, будучи вдовцом, по желанию того же Витовта вступил в четвертый брак с русскою княжною Софьей, юную племянницей Юлианы Ольшанской. Причем Софья отреклась от православия в пользу католицизма в 1422 году. Спустя два года она родила 76-летнему королю сына Владислава, а потом произвела на свет другого сына по имени Казимира. На Брестском сейме 1425 года шляхта и духовенство признали новорожденного Владислава наследником короны Егайло, за что и получили от него расширение своих льгот. Несмотря на свою старость и бездетность, Витовт с жаром ухватился за мысль о королевском венце. С этой целью он устроил в 1429 году съезд государей в волынском городе Луцке, который служил одним из любимых его мест пребываний. Сюда приехал король Егайло в сопровождении блестящей свиты своих вельмож и со многими духовными особами, во главе которых находились архиепископ Гнезненский Естрембец и епископ Краковский Збигнев Олесницкий. Сюда прибыли молодой Василий Васильевич Московский, внук Витовта, в сопровождении митрополита Фотия, а также князья Тверской и Рязанский. Тут же находились хан Перекопской Орды, магистры Тевтонской и Литовской, папский легат, византийский посол. Здесь собрались многие удельные князья Литвы и Западной Руси, подчиненные Витовту. Император Сигизмунд по обыкновению заставил себя ждать. Вместо 6-го он прибыл 22 января со своей супругой Варварою, со свитой вельмож угорских, чешских и немецких. Егайло и Витовт со своими боярами и со множеством народа выехали за город к нему навстречу. В числе встречающих были местные епископы русский, латинский и армянский со своим духовенством и хоругвями, а также и еврейские раввины. Император благоговейно поклонился реликвиям, которые держал латинский епископ, а на представителей других религий не обратил внимания. Затем, при звоне колоколов, при звуке труп или тавр, он въехал в город. Говорят, собралось до 15 тысяч гостей, которые не могли все разместиться в Луцке, а наполнили также окрестные села и деревни. Предметы открытых дипломатических совещаний на этом съезде были следующие. Во-первых, Сигизмунд предложил Егайлу лишить Молдавию самостоятельности и разделить ее между Польшей и Венгрией под тем предлогом, что молдавский воевода не оказал помощи в войне с турками. Но этому предложению воспротивились польские паны, так как молдавский воевода признавал себя вассалом Польши. Во-вторых, император, как глава христианского мира, по поводу гуситских войн обратил внимание съехавшихся государей и вельмож на церковные распри и нестроения. Он приглашал их содействовать взаимному примирению и единению обеих церквей, западной и восточной, обещая для этой цели собственной властью настоять на созвании нового Вселенского собора. По словам польского хрониста Длугаша, он позволил себе даже выразить по этому поводу некоторое свободомыслие. Греческая церковь, по его словам, святостью своих догматов не уступает латинской, а православные священники отличаются от католических только бородою и брачными узами. Но первые довольствуются одной женою, тогда как вторые имеют их десяток и более. Такие речи весьма польстили русскому духовенству, присутствовавшему на съезде, но не понравились полякам. В-третьих, Сигизмунд приглашал съехавшихся государей предпринять общую борьбу против турок и оказать деятельную помощь утесненной от них Византийской империи. Но и это предложение поляки отклонили под разными предлогами. По почину того же Сигизмунда завязались дружеские переговоры с Егайлом о принятии Витовтом королевского достоинства. Егайло не противоречил, но и не соглашался сделать какой-либо шаг к тому без соизволения польских панов. А когда этот вопрос был передан на их обсуждение, то возникли оживленные прения, и тут Збигнев Олесницкий в пламенной речи возражал против такого проекта, как явно нарушающего все договоры и клятвы, которыми утверждена уния Литвы с Польшей. Возбужденные Олесницким, паны поступили решительно. Чтобы положить предел дальнейшим разговорам о короновании Витовта, они внезапно уехали из Луцка. Устрашенный их угрозами, Егайло последовал за ними, даже не простясь с хозяином. Этот поступок смутил и расстроил съезд. Сигизмунд также вскоре уехал, условившись с Витовтом о новом съезде, на котором во что бы то ни стало должно было состояться коронование последнего. Разъехались и прочие гости, тоже приглашенные вновь собраться в Вильне на торжество Витовтова коронования. Луцкий съезд продолжался около 7 недель и стоил великому князю огромных расходов. Каждую неделю на продовольствие гостей, по словам летописцев, выходило 700 бочек сыченого меду, кроме вин мускатного, мальвазийского и других напитков, 700 еловиц, 700 баранов и вепрей, по 60 зубров, по 100 лосей, кроме разных других мяс и всякой дичи. Препятствия только раздражили Витовта, и он упорно стал хлопотать об их устранении. Чтобы сломить противодействие польских сенаторов, великий князь прибег к подкупу, и ему действительно удалось набрать между ними значительную партию в пользу своего намерения. Только Збигнева Олесницкого он ничем не мог склонить на свою сторону. Напрасно папа Мартин V, принявший сторону поляков, не только не дал своего согласия на коронование Витовта, но и увещевал его оставить это намерение. Напрасно Егайло предлагал сложить в себя собственную корону в пользу Витовта. Последний не поддавался подобным польским хитростям. С другой стороны, и поляки не хотели слушать уверений, будто его королевское достоинство нисколько не нарушит польско-литовской унии. Упорство Витовта, по всей вероятности, кроме Сигизмунда, немало поддерживалось вельможами западно-русскими, которые неодобрительно смотрели на унию с католической Польшей. Существование этой православной партии, схизматический по понятиям католиков, и сношение Витовта с гуситами, вероятно, более всего склонили папу на сторону поляков в данном вопросе.